Часть пятая. О значительных сдвигах в творчестве Пельника 30-х годов в сторону реализма свидетельствуют не только документальные произведения, но и романы «Волга впадает в Каспийское море», «Созревание плодов» и особенно «Соляной амбар». В роман «Волга впадает в Каспийское море», опубликованный в 30-м году, вошла сюжетная линия, изображающая братьев Бездетовых, краснодеревщиков, составившая в свое время основу повести «Красное дерево». Но в общей композиции романа эта линия заняла подчиненное место. В центр его стало грандиозное строительство в Коломне плотины, монолита, с целью направить к Москве воды реки Оки. Описание строительства дается по принципу так называемых производственных романов 30-х годов с научным обоснованием и использованием технических терминов. Тема новостроек делала роман близким по идейному звучанию «Соти» Леонова и «Гидроцентрали» Шагинян. В отличие от производственных романов 30-х годов, писатель уделяет большое внимание психологии героев, раскрытию их внутренних переживаний. Характеристика положительных героев, автора проекта строительства «Палетики», энергичного руководителя стройки инженера Федора Садыкова, дана реалистически. Психологические переживания отрицательных героев раскрываются в усложненной иррациональной форме, с намеренным возвратом к одним и тем же ситуациям, нагнетанием темных красок. Все еще давали себя знать противоречия в мировосприятии писателя. Переход его на позиции реализма происходил с трудом. Пельняк с восхищением рисует картину грандиозной стройки, свидетельствующей о первых победных шагах социалистического созидания, выделяет образ Палетики, крупного ученого, с юных лет связавшего свое имя с революцией, человека, которого лично знал Ленин. Его образ приобретает в общей идейной концепции романа роль своеобразного эпицентра. Именно Палетика характеризует социализм как фундамент, опираясь на который можно осуществить грандиозные планы преобразования природы. Он мечтает о строительстве цепи гидростанции на Волге, обводнении засушливых заволжских степей. Строительство водохранилища в Коломне – это начало осуществления планов политики, верящего в созидательную силу социализма. Правда, образ его во многом рационалистичен, но он целиком устремлен в будущее. Пельняк стремился показать в своем романе и перестройку сознания масс, происходившую в острой борьбе с пережитками старого. Броско и выразительно нарисован образ инженера от станка Федора Садыкова. Федор на стройку перенес одержимость гражданской войны. В нем еще что-то осталось от кожаных курток. Прямолинейность в понимании долга, регористичность. Но в целом это живой, развивающийся индивидуальный характер, раскрывающийся в деле, в повседневной заботе о людях. Недаром именно с ним делится политика своим грандиозным планом. Ожесточенное сопротивление строительству социализма оказывают представители старого мира. В создании образов озлобленных врагов социализма, бывшего богача Скудрина, в раскрытии психологии краснодеревщиков, спекулянтов-братьев Бездетовых, живущих принципами XVIII века, Борис Пельняк особенно близок к Соти Леонова. Хотя Пельняк и не достигает леоновской художественной силы обобщения реального, но сама тенденция оказывается плодотворной. Картина жизни Скудриных и братьев Бездетовых, по сути своей, это тот же самый скит, который нарисован Леоновым как воплощение всех мерзостей старого мира, оказывающего бешеное сопротивление наступлению социализма. Здесь в романе Пельняка оправдан сарказм, гиперболизм, обнажение психологических изломов, раскрывающих истинную сущность врагов социализма. В художественном отношении отрицательные персонажи получились более яркими, индивидуально выразительными, чем положительные герои. Но порой Пельняк допускал преувеличения, сказывались старые пристрастия. При изображении Скудрина, его быта, отношение к жене и дочери, при изображении братьев Бездетовых и инженера Полторака, вредителей, решивших взорвать плотину, Пельняк использовал приемы символизма, впадал в натурализм и иррационализм. Писатель не скрывал своей ненависти и презрения к представителям старого мира, но при этом как и в произведениях 20-х годов, он преувеличивал засилие старого и дикого в жизни народа. Проявление дикости, бабий бунт на стройке, курьезных нелепостей, жизни в подвале кирпичного завода Охламонов, бывших участников революции и гражданской войны, исключенных из партии за непонимание НЭПа, моральной деградации, образ артистки Надежды Саранцевой, ведущей разгульную жизнь. Все эти картины придавали мрачный колорит повествованию. Они свидетельствовали о неизжитых противоречиях в творчестве писателя. Но общая реалистическая линия одержала победу, оказалась ведущей в романе. О стремлении Пельника полностью перейти на позиции реализма свидетельствует также роман «Созревание плодов», написан в 1935 году, выпущен в свет Гослитиздатом в 1936 году. В центре романа автобиографический образ писателя Арбекова, его поездка в Палех. В романе в сложном переплетении развиваются три линии повествования – лирическая, черковая и философско-эстетическая. Лирическая линия связана с раскрытием переживаний писателя, его судьбы, семейных отношений, внезапной любви грузинской артистки, поездки в Грузию, женитьбы, рождения сына. В очерковой манере в романе воссоздается история революционного движения в Иванове, всеобщей забастовки и создание первого Совета ивановских рабочих в 1905 году. Это самая сильная и выразительная линия в романе. Философско-эстетический план повествования связан с изображением Палеха, его народных художников – Голикова, Баканова, Буторина, Парилова и других. В созревании плодов, несомненно, проявилась тяга писателя к народным истокам творчества, к тем традициям, которые ярко проявились в искусстве Полишан. Если ранее Пельняк в романе «Голый год», например, имитировал фольклор, деревенские частушки, сказы, обрядовые песни, следуя за Ремезовым, то в созревании плодов он стремится проникнуть в законы народного искусства, понять особенности народного мировосприятия, отразившегося в творчестве Полишан, в частности, многомерность и перспективность изображения человека и окружающего его мира. В романе «Созревание плодов» Пельняк говорит о гармонии как необходимом условии художественного творчества. Он сравнивает художественный образ с магнитом, который притягивает к себе разбросанные на столе железные опилки, приводит их в порядок. Когда у писателя возникает образ, говорит Пельняк, опилки начинают двигаться, приходят в геометрический порядок, принимают закономерные формы. Однако композиционной гармоничности в созревании плодов Пельняк не достиг. Каждая повествовательная линия в романе развивается самостоятельно и скреплена только образом Арбекова. В конце романа в сюжет вставлены очерки о строительстве Сяйского бумажно-целлюлозного комбината и о строительстве Турксиба. Мотивируется появление очерков стремлением Арбекова увидеть изменения, происходящие в стране. Он сравнивает свою родину с ледоколом истории, который мощно идет вперед, преодолевая преграды. Арбеков услышал гулы социальные в первую очередь. Он услышал мир, свою родину, родину замечательных дел и событий, родину перестроения истории, переселения народов от феодалов к социализму, рождение народов из небытия, городов, дорог, индустрии. Арбеков ощутил путь ледокола истории, ледокола, трактора, домны, путь партии российских большевиков. Арбеков увидел ледокол истории его родины на земном шаре и тот исторический водоворот, который поднимался вслед пути ледокола его родины. Все это было чудесно. Разве не стоит жить только для того, чтобы видеть эту эпоху? Даже только видеть, и разве не вдвойне чудесно быть, ну хотя бы каменщиком эпохи? В 1937 году Пельняк работает над романом «Соляной амбар». По замыслу это должно было быть многоплановое произведение, охватывающее большой отрезок времени, от начала века до февральской революции. Большая рукопись, 420 страниц, машинописи, свидетельствуют, как увлеченно работал писатель. Но произведение осталось незавершенным. Последняя часть рукописи, представляет собой наброски разрозненных эпизодов. Из них ясна судьба героев. Писатель подводит сюжетные события к финалу, но общей, завершающей картины не получается. Это только мотивы, которые писатель должен был бы свести в единое целое. Нельзя сказать, что противоречия, ранее сказывавшиеся в творчестве писателя, не дают себя знать в романе. Они остались в описании моральной деградации семьи фабриканта Шмуцекса и упаднических настроений молодежи в период реакции. Композиция романа в этой части оказывается нервной, страдает отрывочностью, искусственной усложненностью. Проявляется влияние фрейдизма. Сюжетная линия Леопольда Шмуцекса, сына фабриканта, превращается в иллюстрацию Эдипова комплекса. Но общая тональность романа Пельника реалистическая. Писатель стремится показать жизнь уездного города Камынска в историческом развитии. В центре романа рост революционного движения от первых рабочих кружков, маевок до организованного выступления трудящихся масс против царизма. Пельняк рисует сатирические образы власть имущих, исправника Бабенина, князя Верейского, подрядчика Кошкина, обличает либералов, показывает жизнь рабочих. В лучших частях романа он добивается единства в изображении героев и типических обстоятельств, делая акцент на тех изменениях, которые происходят в жизни. Писатель показывает, что вековой неподвижности уездной жизни в начале XX века пришел конец. События Японской войны, революции 1905 года, Ленского расстрела, Первой мировой войны, Февральской революции врываются в Камынск, будоражат людей, меняют жизнь города. Сюжетообразующим фактором в романе является деятельность Леонтия Шерстобитова, студента, члена социал-демократической партии, сосланного в Камынск. Рядом с ним действует конторщик Стромыкин, рабочий Артем Обухов. После гибели Леонтия Шерстобитова его дело продолжают молодые Клим Обухов и Анна Колосова, сын врача Андрей Криворотов. Повествование насыщено публицистикой. Как пример высокой революционной стойкости, Пельняк приводит эпизоды из жизни Маркса и Ленина. Автор напоминает историю Первого интернационала и говорит о роли Маркса как вождя пролетариата. Он рассказывает о неустрашимом мужестве Ленина, о том, как он перешел в 1907 году по ненадежному льду фьорды Финского залива, скрываясь от царских ищеек. Картина жизни в романе «Соляной амбар» в целом получается широкой, несмотря на отрывочность повествования в некоторых частях. Заканчивается роман рассказом о судьбе молдавского, бывшего народника, идеалом которого всегда была Вера Фигнер. Молдавский сочувствует революции, и его слова в конце романа во многом отражают мысли автора. «Все лучшее, все честное, все подлинно человеческое, что было в моей жизни, это было тогда, когда я приближался к революции. Это было дважды. Но я никогда не был вплотную с революцией. Мне казалось, что я недослушан ею, и это неверно, потому что я опаздывал за нею». На этой ноте признания, ноте раздумий, роман обрывается. Трудно угадать, в каком направлении пошло бы дальше развитие его героев. Но и написанного с его поэтикой, с его галереей образов, отражающих реальные человеческие типы революционного времени, с его широкой панорамой событий, хватит, чтобы заключить. В последнем своем, к сожалению, незаконченном романе Пельняк сделал решительный шаг к реализму.